Место ночлега войско покинуло не сразу, потому что ехать оставалось недалеко, а появиться перед людьми Игвалада предполагалось ближе к сумеркам. С утра приготовили обильную еду, чтобы все наелись как следует. Обеда-то не будет, потому что идти в битву отяжелевшими от еды никак нельзя. И кто-то к вечеру уже сядет за столы с предками. Дозорные с вечера держали под наблюдением все направления, а три корабля Ода стояли на воде. Он опасался, что Игвард, обнаружив его приближение, попытается уйти в озеро, а там в море. Наконец пришло время выступать, все снарядились. Од надел кожаную рубаху поверх своей знаменитой шелковой сорочки, и золотое шитье красного подола, видное из-под кольчуги, придавало ему вид особенно величественный. В таком наряде идти в битву мог только истинный князь. Правда, единственные женщины в войске не могли этого оценить, так как гораздо больше Яромила и Девряна в это время думали о своей собственной внешности. Од велел им взять с собой наилучшие одежды, какие только имелись, и они обе нарядились в самые богатые свои варяжские платья из тонкой крашеной шерсти с шелковой отделкой, Яромила в красное, Девряна в зеленое. А поверх них Од надел на девушек кольчуги, которые позаимствовал у самых малорослых хирдманов своей дружины. Но и в них сестры поначалу чуть не упали с непривычки. «Плечи к земле пригибает», — жаловалась Девляна. Обеих подпоясали нарядными поясами с серебряными бляшками, вручили им по небольшому топорику. Волосы Од велел распустить. Славянским девушкам распускают волосы только в двух случаях – для своей свадьбы и своих же похорон. Но сейчас им предстояло и впрямь побывать за гранью обыденного, поэтому дочери домогостя не возражали. И еще Од приготовил для них два шлема, занятых у тех же парней, которые одолжили кольчуги. Шлемы были варяжские, с полумасками, закрывающими верхнюю половину лица. Когда Яромила примерила свой, Девряна от этого зрелища застонала и едва не осела на землю. Но Вольга вовремя подхватил ее. Даже хирдманы Ода и ратники домогостя, глядя на двух новоявленных богинь, изумленно таращились, по привычке делая оберегающие знаки. Никому из них никогда еще не приходилось видеть дев с распущенными волосами цвета червонного золота в варяжских шлемах и кольчугах, из-под которых виднелись цветные подолы и рукава, нарядных одежд, отделанных шелком. Но каждый готов был согласиться, что северные богини войны и смерти должны выглядеть как-то так. Еще Торгерт и Ирпи носят множество золотых колец, по одному на каждом пальце», — сказал Од. «Но негодяй Игвальд ограбил их святилище и забрал кольца. Вы пришли за ними, и мы их вернем». Яромила слегка кивнула. Тяжелый шлем слишком давил на голову, и голова заболела, поэтому обе девушки сразу их сняли, решив надеть снова, только непосредственно перед врагом. «Как они такую тяжесть носят?» — шепнула Яромире Девляна. «Все равно, что ведро с водой на маковке держать». И с неким новым уважением покосилась на мужчин вокруг. Теперь девушек взяли на корабль Ода, но спрятали в кожаной палатке на корме. Подглядывая в дырочку, Девляна восхищалась выпавшим им приключением. А Яромила думала о другом. Ладожане снова идут в битву, и для кого-то из родичей этот день может оказаться последним. Если они не одолеют Игвалада и позволят ему закрепиться на Сяси, то время свейского владычества вернется. Опять у самого порога появятся враги, заново начнутся набеги и сбор дани, чтобы от них откупиться. Снова не будет на ладожской земле мира и покоя, а они, предки, ждут... Ждут того, кто даст мир этой земле, на которой им когда-нибудь суждено возродиться. И теперь у нее было чувство, что ни от кого-нибудь, ни от витязя из Казани, а от нее самой, предки, ждут исполнения их воли. Корабли, вслед за ними ладьи, вошли в устье Сяси. В самых низовьях река была проходима даже для больших кораблей, но дальше начинались пороги, естественная защита вал города и других поселений, находившихся выше по реке. Там, где вода бурлила на высокоподнятых гранитных выступах дна, при воеводе Хранимире завели целое хозяйство. Здесь стояли клети для товаров, сараи для морских кораблей, которые торговые гости могли оставить, получив взамен ладьи для перехода по рекам. Многие тут и ночевали, и сюда из Волгорода местные жители по прибытии купцов привозили на обмен свои товары. Через пороги небольшие немалые корабли не водили, перевозя товар по суше и сгружая снова на воду уже за порогами. Но сейчас тут не было обычного для лета оживления. Перед порогами на берегу стояли все три знакомых корабля Игвалада, а рядом суетились дозорные. Поднимался в небо дым от костра. Приближающееся воинство уже было замечено, и люди Игвалада торопливо снаряжались, застегивали шлемы, хватали щиты и образовывали стену. Их было немного, десятков пять. Надеяться на успех в сражении с многократно превосходящим войском они не могли, но отступать не собирались. У берега корабли Ода остановились, и хирдманы стали прыгать в воду и выстраиваться на прибрежной полосе. Из-за торжищ, которым требовалось место, лес здесь вырубили, и он довольно далеко отступал от воды. Только гранитные взлобки по берегам смотрели своими серыми, безглазыми лицами, да березки трепетали на их макушках, так что казалось, будто у валунов волосы встали дыбом от ужаса при виде стольких вооруженных людей. От, не покидавший корабля, сделал знак, и один из его людей, Вальгаут Синица, направился к противнику. Его ждала стена плотно сомкнутых разноцветных щитов, из-за которых виднелись приготовленные жало мечей и поблескивали шлемы. «Вы люди Игвальда, сына Хали, по прозвищу Кабан?» — спросил Вальгаут, подойдя достаточно близко, чтобы его можно было услышать. «Да», — ответили ему из-за щитов. «Здесь я, Торвинд Котел, с моей дружиной. Мы люди Игвальда Конунга. А вы кто такие и что вам здесь нужно?» «Здесь От, сын Свейна по прозвищу Халик из Халогаланда. Он ищет Игвальда, чтобы отомстить ему за разорение халогаландцев и смерть своего брата Хакона. Мы не станем сейчас нападать на вас. А ты пойди и передай Игварду Конунгу, что От Конунг ждет его. Если он не появится до вечера, мы подожжем его корабли, чтобы светлее было сражаться. А если он не появится вообще и попытается уйти по реке, то за остаток лета его людей отстреляют, как хромых зайцев». «Игвальд Конунг никогда еще не заставлял врагов ждать себя. Однако нам пришлось немало походить по морям, прежде чем мы нашли его. Да беременный тюлень шевелится быстрее, так что же нам было, вас дожидаться? Ни один тролль не сможет так ловко спрятаться в норку, едва загремит в небе громовая поступь Тора, как вы прятались, прослышав, что поблизости появился От Халейк. Но так мне послать за Игвальдом Конунгом, или твоего вождя устроит перебранка?» Со злобой выкрикнул Торвинд, понимая, что теряет драгоценное время. «Ступай, ступай. Ловкость своих языков вы уже доказали. Теперь посмотрим, так ли ловко вы управляетесь с оружием. Мужчинам это как-то больше пристало». Торвинд Котел ушел вместе со своими людьми. Теперь противник не имел права до начала битвы трогать оставленные корабли. А сам Торвинд и его дружина гораздо больше принесут пользы своему вождю в составе его войска. Свои корабли От отвел назад подальше, чтобы огонь не достал до них, если суда Игвальда действительно придется поджигать. Все его люди высадились и приготовились к битве. Вдали раскатился гром. Войско волновалось, люди оглядывали небосклон, показывали друг другу быстро темнеющий край окоема. Там синева налилась чернотой, а по сторонам еще светило медленно садящееся солнце, и его золотые лучи четко обрисовывали темную полосу грозы. В той грозовой туче к людям шел сам Перун, могучий воин с огненными молниями в густой черной бороде. Близкая гроза наполняла всех воодушевлением и ужасом. Люди держались за обереги и при этом знали, что призванное божество идет к ним на помощь. Ярамила, закрыв лицо руками, дрожала всем телом. Ветры небес продували ее насквозь. Каждая жилка, которую она сейчас ощущала так ясно, как никогда в жизни, трепетала от близости божества. Так сама Лада не может трепетать, устрашенная и восхищенная мощью Перуна. Он был уже близко, уже близко. Сквозь гул ветра прорвался громкий рев боевого рога. Вокруг раздались крики. Хирдман и Ода быстро стали надевать и застегивать шлемы. Их дозор обнаружил противника. По данному знаку славяне тоже стали готовиться вступить в бой. Домогой соскочил с камня, надел шлем, поданный Веримом, взял щит и копье. Все быстро занимали места в строю. Множество людей сдвинулось с места. В палатку на корме, где сидели, прижавшись друг к другу, Ярамила и Девляна, заглянул оруженосец Ода Коль. «Как вы тут?» «Конунг велел вам приготовиться. Надевайте шлемы». Обе девушки напялили шлемы, помогая одна другой, затянули ремешки подшлемников. От возбуждения и волнения они уже почти не замечали тяжести снаряжения. Сестры еще укрывались в палатке, подсматривая в щель полога. Кроме них на корабле оставались около двух десятков людей. Чудейные охотники из Кевиной родни, одетые в черные и темно-бурые шкуры мехом наружу. Люди Игвалада убили их родича Братоню, и они пришли мстить за свою кровь. У многих на головах были личины волков и медведей. Об этом тоже просил их Ход, и чудины не удивились, поскольку по старинному обычаю именно так в обличье зверей, покровителей и священных предков им было привычно идти в бой. Ход подошел к домогостю. Тот, напряженно сжимая древко копья, не сводил глаз с опушки леса, откуда должен был показаться противник. «Я попробую вызвать Игварда на поединок», — предупредил воеводу Ход. «Если он согласится, и ты, и я сбережем своих людей. Но если так случится, что боги не дадут мне победы, тогда сами решайте, вступать ли вам в бой, положась на свою удачу или нет. Но я думаю, что победа достанется мне, потому что...» Он окинул взглядом пламенеющий, полный громов небосклон. «Сдается мне, что и мои, и ваши боги сейчас на моей стороне». Домогость хотел ответить, глянул на него. Но тут из-за леса выкатилось войско Игвальда. Получив весть о появлении кровного врага, тот не стал медлить и сразу вывел своих людей. Сам он, уже вполне здоровый, возглавлял войско в окружении телохранителей, как и полагается знатному вождю, и под стягом с изображением кабана, со свирепо торчащими, загнутыми клыками и золотой щетиной на холке. На нем был шлем без полумаски, позволявший видеть воспаленные глаза, красное пятно ожога на щеке и немного подпаленную бороду. Два здоровенных кабаньих клыка висели у него на груди на свейской серебряной гривне, постукивая о два торсхаммера. Навстречу ему вышел Ход. Ярамила мельком глянула на него, пока он не повернулся к ней спиной. И содрогнулась снова. Это опять был другой человек. Рослый, в кожаной рубахе под кольчугой. Он казался еще шире в плечах. Его лица почти не было видно из-под шлема с полумаской, и это придавало ему суровый, грозный, нечеловечески беспощадный вид. Блеск золота на шелковой рубахе, на отделке оружия, на поясе и перевязи, золотой браслет на руке и светлые волосы, падающие на плечи из-под шлема, делали его похожим на одного из богов. Того, чье благословение он носил с собой. «Ты и есть? Ход, сын Свейна из Халугаланда. Крикнул Игвард, завидев его впереди вражеского войска. «Наконец ты оторвался от подола своей кормилицы и вспомнил о том, что ты мужчина. А ты, похоже, решаешься воевать только с женщинами, если считаешь достойным противником мою старую кормилицу». Отозвался от и войско ответила на его слова нестройным взрывом беспокойного смеха. «Далековато ты забрался, Игвальд Кабан. Мне стоило труда отыскать тебя. Но от гнева богов тебе не уйти, и сам Халаги, бог высокого пламени, привел меня сюда по твоим следам. Ты не думал об этом, когда грабил усадьбы Халугаланда. Ты не ждал расплаты, когда грабил святилище Халаги и его дочерей в Видбардфьорде. Но они пришли сюда сами. Шлемоносные девы, Торгерт и Ирпе, явились сюда, чтобы забрать назад свои золотые кольца, похищенные тобой, а в придачу и твою глупую голову. Я вызываю тебя на бой. Выходи! «И посмотрим, чья удача сильнее!» От кричал во весь голос, но слова его едва можно было разобрать из-за усилившегося ветра и раскатов грома. И едва он закончил, как новый, самый мощный удар потряс небеса, и люди невольно пригнулись. Казалось, что по небу прокатился исполинский железный котел, и вот сейчас небесная крепь, не выдержав этой тяжести, расколется, упадет вниз тысячами острых голубых осколков, а следом рухнет и сам великанский котел, придавив на земле все живое. Ярамила толкнула застывшую в изумлении Дивляну и первой выскочила из палатки. В небе ударила молния среди светлых сумерек, озарив две женские фигуры на носу корабля. И над берегом пролетел крик сотен голосов. Кричали и свои, и чужие, испуганные и потрясенные в равной мере. Даже те, кто знал о готовящемся замысле, не думали о том, что перед ними всего лишь дочери домогостя, когда увидели двух богинь огромного роста. Для этого на носу поставили два бочонка, на которые девушки теперь взобрались. Двух валькирий в кольчугах и шлемах, в облаках сияющих пламенных волос. Ярамила первой вскинула руки и резко выбросила их в сторону застывшего вражеского войска, словно метнула что-то. И в тот же миг прозрачные сумерки летней полночи прорезали десяток огненных стрел. Стрелы пускали чудины, прячущиеся за бортами корабля, но даже если бы противники и заметили их, одетых в волчьи и медвежьи шкуры, то приняли бы скорее за косматых грозовых духов, облачных спутников пламенеющей богини. Молнии, сорвавшись с пальцев богини Торгерт, полетели во вражеское войско, прочерчивая в воздухе множество огненных дорожек, и ударили в щиты игвальдовых людей, и первый ряд прогнулся. Очень вовремя прогремел гром. Викинги невольно отшатнулись, ожидая удара огромной силы, и они его почувствовали. Тем временем вторая богиня тоже взмахнула руками. И новый поток пламенных стрел прорезал сумерки. Наверху грохотал гром и сверкали молнии. А здесь внизу От указывал обнаженным мечом на Игвальда, на случай, если тот не расслышал его слов, и тем давал знак «к поединку». Визжали и вопили в диком возбуждении две богини, посылая стрелы огня поверх голов сражающихся. И строй свеев пятился шаг за шагом. Ярамила отчетливо различала каждого человека в том или ином войске, но сейчас она не знала их имен. Для нее не было там родичей, ни отца, ни братьев, ни вуев или сватьев, а были только свои и враги. Она не помнила, кто такой от конунг и что их связывает. Он стал для нее лишь оружием, с помощью которого она расправлялась со своим врагом. Из ее груди изливалась неистовая сила. Она видела окрашенный пламенным светом мир, и казалось, будто сами глаза ее источали молнии. Она забыла себя и перестала быть собой, превратившись в дикое, стихийное существо, не имеющее человеческих чувств и привязанностей, наполненное только жаждой мести за причиненную обиду. Поединок начался. Игвальд был несколько старше, немного выше ростом, чем Отт, заметно шире и тяжелее, с довольно полным лицом и маленькими злыми глазками. В кожаной рубахе и чешуйчатом доспехе он весь излучал мощь, способную идти напролом слепой ярости. Видимо, за это он и получил свое прозвище. Оружием ему служил хороший францкий меч, чудренее, чем у Ода. Выйдя навстречу противнику, Игвард остановился на середине площадки между двумя дружинами и ждал, закрывшись щитом и выставив из-за него клинок. С первых мгновений было видно, что Од двигается легче и быстрее. Шагнув вперед, он ударил мечом сверху справа и мгновенно отступил, чтобы уйти от неминуемого ответного удара. Потом нанес еще один удар, теперь уже сверху слева, и оба Игвальд отбил щитом. От отступил и медленно двинулся по кругу. Игвальд презрительно сплюнув, дескать, ни ты, ни твоя старая кормилица, мне не соперники. Лишь наблюдал за ним, слегка поворачиваясь на месте. Очутившись в привычной для себя обстановке сражения, он перестал думать о гневе богов и почти не замечал раскатов грома, лишь изредка невольно косился на сверкающие в небе молнии. Оба противника не спешили, желая действовать наверняка. Снова От первым пошел на сближение. Противники обменялись еще несколькими ударами, принимая их на щит. Отпрыгнув, От пропустил перед собой меч Игвальда, нацеленный ему в грудь. Но Свей тут же стремительно шагнул вперед и обрушил сильнейший удар сверху ему на голову. Вскинув щит, От закрылся, раздался треск дерева, заглушенный грохотом в небесах. Халик тут же ударил противника по ноге, но Игвард успел припасть на эту ногу, прикрывшись щитом, а потом быстро выпрямился и ребром щита ударил Ода в грудь. Тот закрылся. Щиты столкнулись, вторя раскатом грома. И у многих свидетелей этого поединка возникло ощущение, что на их глазах сошлись в сражении сами боги. Подавшись назад под напором более тяжелого противника, Ода отбил еще несколько ударов. Поединок вернулся почти к тому же, с чего начинался. Игвард стоял, закрывшись щитом, а От обходил его по кругу. Игвард более тяжелый, устал сильнее, передышка была ему на руку. Изредка они обменивались ударами, особо ничего не менявшими. Но изрубленные щиты уже еле держались. Игвард понимал, что от его щита вскоре останется один умбон на ручке, и тогда его поражение будет делом почти решенным, поскольку в быстроте и ловкости он явно уступал противнику. И Игвард, пытаясь вырвать победу мощным натиском, с яростным ревом бросился вперед. Теперь От отступал, уворачиваясь от ударов, закрываясь щитом и выжидая. И в тот миг, когда выдохшийся Игвард, видя тщетность своих усилий, уже хотел снова закрыться и передохнуть, От нанес быстрый удар по его руке, в которой тот держал меч. От резкой боли Игвард замер, а От отдернул свой клинок, сместился вправо и почти без замаха с силой рубанул по левой ноге противника. Разрубленная до кости нога уже не могла выдерживать тяжести тела. Игвард упал, уронив щит, а От мгновенно нанес еще один удар сверху, добив соперника. Затем, тяжело дыша, он отступил назад и, вскинув к небесам окровавленный меч, закричал. Крик его вплелся в грохот бури, словно сам бог-громовик ликовал над телом поверженного противника. Его месть свершилась, он победил на глазах людей и богов, и теперь все они воздавали ему заслуженную честь. Первыми его крик подхватили халиги, потом ладожане. И тут, словно призванный пролившийся на землю кровью, наконец хлынул дождь. Могучие струи хлестали по головам, под ногами стало грязно и скользко. От взмахнул мечом, оруженосец подал ему новый щит взамен изрубленного. И войско за спиной Харрига в едином порыве двинулось вперед. И будто отброшенная самим их движением, Русь подалась назад. Только что на глазах Свеев погиб их вождь, а перед ними стоял почти что сам Тор, поражающий врагов громом и молнией. Судьба и боги сейчас были на его стороне, и свеи, видя это, утратили боевой дух. С диким криком халиги и ладожане, равно воодушевленные победой Ода, мчались на врага, скользя на мокрой земле, вопя в диком возбуждении, точно силы стихии бушевали в их крови, и каждый сейчас чувствовал себя богом всемогущим и бессмертным. И строй свеев дрогнул, отступил даже чуть раньше, чем первые копья с улицы ударили в щиты. Ревущая волна накатилась, толкнулась нечеловеческой силой. Клинки застучали по щитам, будто град. Кто-то упал, в ряду образовались промежутки, строй разорвался. Почти не оказывая сопротивления, лишённые вождя свеи побежали, а халиги и ладожане все так же вопя преследовали бегущих. Позади толпы оставались лежать на мокрой земле десятки тел. Струи дождевой воды скатывались с блестящих шлемов. Ближе всех к кораблям лежало тело Игвальда лицом в землю, и хлещущий дождь уже вымыл кровь из его ран. Окончание поединка Яромире увидеть не удалось. Когда Игвард упал, Од вскинул меч, чтобы обрушить его на шею поверженного врага. Блеск меча, отразившего молнию, словно пронзил саму Яромилу. Меч опустился, и она содрогнулась под ударом невидимой силы. Из ее груди вырвался крик, и все силы разом ее оставили. Божество ушло, и она, почти теряя сознание, без сил осела на доски корабельного днища. Точно сквозь сон она слышала крики и чувствовала потоки воды, бегущей по лицу. Потом кто-то поднял ее, чем-то накрыл, куда-то понес. Очнувшись, она обнаружила себя лежащей в нежилой крете. В открытую дверь проникало немного сумеречного света, и слышно было, что дождь все еще идет. Прямо на полу, тесно прижавшись друг к другу, сидело множество людей, ладожане и халиги вперемешку. Все были возбуждены, говорили разом, обсуждая битву, и все понимали друг друга, даже те, кому раньше не приходилось вести бесед на чужом языке. Кто-то держал ее за руку, теплой, жесткой рукой. Чей-то знакомый голос звал ее. В первый миг показалось, что к ней обращаются на родном языке. Но потом она перестала понимать. И уже после того Яромила осознала, что это северный язык. «Ярмир, ты слышишь меня? Возвращайся!» Яромила открыла глаза. Она лежала на земляном полу крети, на подстеленных наспех плащах. А над ней склонился Од, еще в кольчуге, но без шлема, с мокрыми светлыми волосами, прилипшими ко лбу. В первый миг вид его так испугал ее, что она вздрогнула и отшатнулась, и осознала, что шлема на ней, слава чурам, уже нет. Но кольчуга еще оставалась, и оттого даже пошевелиться не было сил. «Ты очнулась! Слава богам!» Од перевел дыхание. «Я знал, что это непростое испытание для вас, но верил, что вы справитесь. Ты вернулась, Ярмир, все в порядке. Приподнимись, я сниму с тебя кольчугу». Он помог ей встать и вдвоем с Колем стянул с нее платье валькирий. Доброня подал ей кринку с водой, и Яромила жадно принялась пить. Рядом сидела Девляна, тоже уже без кольчуги, растрепанная, как кикимора. Ее обнимал Ворга и что-то шептал на ухо. Яромила отдала кринку в чьи-то с готовностью протянутые ладони и провела руками по волосам, стараясь прийти в себя. «Ты на самом деле была, Торгерт», — шепнул Лот, приблизив к ней лицо. «Потому у нас все получилось. В тебе она сама пришла сюда и помогла нам». «Что получилось?» Яромила подняла голову и огляделась. «Отец, в Волгороде сейчас!» — ответил ей Доброня. «И верим с ним и еще мужики!» «Ну, вы нацюдили!» Брат с уважением покрутил головой, и от волнения его унаследованный от матери чудской выговор заметно усилился, хотя обычно он старался говорить правильно. «Во сне такого не увидишь, даже сильно спьяну. Я сам, как вы с Девлянкой принялись молнии метать, сьють со страху портки не намотил, ровно малец годовалый. А ведь знал, что это ты и Девлянка, и что стрелы метьет, конерва с братьями. Сам же с ними толковал. А все одно, жуть такая. Да и весело, будто не драться, а плясать зовут. Так, кажется, и порубал бы гадов, как траву косой покосил. Ярмиль, вставай. От поднялся на ноги, взял ее за руки и потянул за собой. Дождь кончается. Пойдем в Валаборг, посмотрим, что там есть хорошего. По дороге девушкам рассказали, что настоящей битвы так и не получилось. Свеи разбегались, ладожане и хайлейги гнали их до самого Валгорода. Часть дружины во главе с Торвиндом, те, кто не был убит во время бегства и не спрятался в зарослях, пытались укрыться в самом Валгороде. Но поскольку частоколы ворота были ими же разрушены, то Од быстро ворвался туда вслед за ними. Часть людей Торвинда была перебита, часть взята в плен. Еще какое-то количество свеев разбежалось по ближайшим перелескам. Пока они опасности не представляли, но понимая, что свеи придут в себя и попытаются завладеть хотя бы одним кораблем, Од оставил возле судов надежную охрану и своих людей, предоставив с Валгородом разбираться домогостю и его соплеменникам. К воеводе Од и привел обеих дочерей. Валгород выглядел плачевно. Бревенчатый частокол на валу был наполовину разрушен и сожжен. Внутри него большая часть домов выгорела, и более-менее целыми остались только домишки, стоявшие снаружи вала. Сам воевода Хранимир называл эту часть поселения «припёка». Жители, те, кто не был убит при захвате города или взят в плен и увезен, свеи просто разогнали, поскольку им самим требовалось место под крышей. Теперь же после битвы остатки валгородцев показались из лесов. Причем привели несколько связанных и сильно избитых свеев, переловленных у опушек. А иные принесли, гордясь добычей, шлемы, пояса, оружие и прочее, что взяли у убитых гадов, тела которых побросали в болото. В основном пока вернулись мужчины. Но две или три женщины уже причитали на пожарище, поминая погибших и увезенных родичей. Часть валгородских пленных, как рассказали местные, Игвард почти сразу отослал с одним из своих людей, чтобы продать на Волжском пути. Самая короткая дорога туда пролегала как раз через Сязь. И Торвинд Котел, раненый и попавший в плен, подтвердил, что Грим, сын Кетеля, по поручению Игвальда, увез около трех десятков самых ценных полонянников, молодых девушек и парней. Отца Яромила и Девляна нашли в доме воеводы Хранимира. И едва узнали место, где меньше года назад были всей семьей, на Перу в честь именно речения сына, Хранимира и Святодары. Сени сгорели, вся утварь была поломана. Но все же и стопка оставалась пригодной для жилья, и в ней последнее время обитал сам Игвард. Здесь обнаружилось множество вещей, явно награбленных в самом Валгороде и в окрестных поселках. Груда и наваленные по углам меха, целые мешки с украшениями славянскими и чудскими, из бронзы, меди и серебра. «Я нашел золотые кольца, Торгерд!» Од показал на поясную сумку, которую ему принесли вместе с поясом, оружием и снаряжением Игвальда. «Хочешь посмотреть на них, Ярмиль?» Ярмила кивнула, и он расстегнул сумку. Та была плотно набита потертыми серебряными шерегами, славянскими заушницами, еще какими-то непривычного вида украшениями, пряжками и застежками, отлитыми из бронзы, и даже частью позолоченными. Видно, Русь по пути сюда погуляла в землях Корси и Семиголы. Племена Куршей и Зимгалов, обитавших в Западной Прибалтике, хорошо известный объект викингских походов. Среди прочего обнаружился ремешок, на который были нанизаны десятка-полтора золотых колец варяжской работы. Кольца были разные. Не один год и даже, пожалуй, не один век дочери Халаги собирали свои сокровища. Иные из них представляли собой просто кусок золотой проволоки, который носили несколько раз, обмотав вокруг пальца. А другие отличались причудливой формой и сложными кованными узорами. «Вот они!» От взвесил связку на ладони. Кольца Торгерт и Ирпе, которые принесли в дар люди, пожелавшие получить от них помощь. Игвард позарился на них, не понимая, что богини не простят ему оскорбления и рано или поздно потребуют свои сокровища назад. Но поскольку они призвали на помощь тебя и твою сестру и боролись с врагом вашими руками, я думаю, будет справедливо, если вы получите по одному кольцу в подарок. Вот это тебе, а это твоей сестре. Он снял с ремешка два кольца. Первое было сделано из двух хитро перевитых кусков толстой золотой проволоки, а второе представляло собой золотую полоску с чеканным узором. Первое От вручил Девляне, и та взяла подарок со смешанным чувством восторга и робости. Выставив перед собой руку с кольцом, она любовалась им, едва веря в свое счастье. Золота не было в семье ни у кого, даже у отца. И ради такого сокровища стоило отправиться в поход. Второе кольцо От сам надел на палец Яромилы и сжал, чтобы плотнее сидело. При этом он не сразу выпустил руку девушки и поворачивал ее, будто разглядывая, хорошо ли смотрится. «Я знал, что ты поможешь мне, Ярмиль», — сказал он. Подняв глаза, она встретила его пристальный взгляд и поняла, что для него все это чрезвычайно важно. 2 года я искал моего кровного врага. 2 года смерть моего брата оставалась неотомщенной, пока я не увидел в море костер Халаги, который указал мне путь сюда. А здесь я встретил тебя. Я знал, что твоя благосклонность подкрепит мою удачу, поэтому так старался ее завоевать. И это кольцо поможет мне сохранить ее навсегда. Шепнул он, склоняясь к ней и почти касаясь губами ее волос возле уха. «Ты знаешь эту сагу о Велунде, который встретил девушку-лебедь и приготовил золотое кольцо, чтобы она никогда не покидала его?» Поправляя кольцо, От незаметно для других поглаживал ее пальцы и смотрел на нее выразительным, пристальным взглядом, о значении которого каждой девушке нетрудно догадаться. И Яромила не нашлась с ответом, не сумела даже толком поблагодарить за дорогой подарок. Усталости после поединка и битвы в нем почти не было заметно, только лицо немного осунулось. Но в остром блеске глаз, в учащенном дыхании угадывалось беспокойство. Будто для полного торжества Оду нужно было одержать еще одну победу. Но теперь уже без помощи острого железа. Яромила чувствовала, что его напор направлен на нее, и это ее пугало. Всего, что произошло, оказалось слишком много для одного раза. Она была совершенно обессилена, и в крови еще бродили воспоминания о недавно пережитом чувстве божественного всемогущества. Пронзительный взгляд Ода, прикосновение его теплой жесткой руки напоминали ей о вчерашней ночи. И все это волновало девушку до глубины души и наполняло дрожью. В ее жизнь вместе с ним вошло нечто огромное и важное, с чем она не могла справиться сразу. Она и желала этого, и тревожилась. Но больше всего ей хотелось немного передохнуть. «Не до сказаний мне сейчас». Яромила прижала свободную руку ко лбу и закрыла глаза. «Пусти, князь. Мне бы хоть умыться, косу заплести. Хожу тут, будто русалка». Но вот не выпускал ее руки и не сводил с нее настойчивого, почти требовательного и восхищенного взгляда. Теперь, когда он так ясно увидел в ней свою богиню-покровительницу, ему жаль было отпустить ее от себя даже ненадолго. «Как валькирия, как дева битвы, дева щита!» Восторженно произнес он и, взяв ее другую руку, отвел от лица. «Светлоликая и украшенная золотом, имена богини Торгерт. И я не думаю, что когда-нибудь даже в самом Халагаланде находилось более достойное ее воплощение».